Жан-Жак Руссо, годы жизни 1712-1778, в своем понимании нравственности действительно был предшественником французской революции, конвента, якобинской диктатуры и даже гильотины. В этом отношении характеристики, данные ему марксистами, нисколько не преувеличены. Утверждая, что источником нравственности является человеческая природа, а без нравственности – общество, цивилизация и воспитание, словом, все то, что сегодня называется ничего не обозначающим термином «окружающая среда», Руссо фактически снимал с человека ответственность за его поведение в обществе, целиком перекладывая эту ответственность на само общество. Такое отношение имело в его философии и литературе два важнейших последствия. Во-первых, оно давало ему возможность, в его понимании, конечно, полностью откровенно описывать пороки и недостатки человека, начиная с себя самого. В этом смысле Руссо был предтечей, без преувеличения, можно сказать, всей современной литературы. Во-вторых, сама нравственность, будучи в его философии прямым производным от природы человека, могла быть толкуема и объясняема самым широким и произвольным образом. Я вообще думаю, что знаменитый тезис Маркса о Фейербахе, гласящий, что если до сих пор теория стремилась объяснить действительность, теперь задача в том, чтобы переделать ее, что этот тезис был почти буквально предвосхищен не только в общественном договоре Руссо, но и в его «Эмиле». Общество должно быть изменено и переделано, ибо оно безнравственно. А нравственность есть всегда нравственность. Она некоторым образом вечна, как человеческая природа. Кстати, у Руссо, как и у Гегеля, Фейербаха и Маркса, человеческая природа фигурирует как религиозно-догматически постулируемая вечная сущность. И здесь Руссо выступает как реформатор религии. В католицизме человек природно греховен. У Руссо природно безгрешен. В католицизме государственная форма общества и цивилизация как форма человеческой жизни признается. У Руссо она отрицается. Но Руссо в то же время и яростный враг атеизма. И не только атеизма, но даже и религиозного, и вообще всякого скептицизма. Когда Вольтер позволил себе усомниться во всеблагости Господа, допустившего страшное землетрясение в Лиссабоне, Руссо обрушился на него со всей силой религиозного идеализма, весьма, впрочем, похожего на тот идеализм, с которой спустя четверть века его последователь Робеспьер будет отправлять на гильотину просвещенных атеистов, последователей Вольтера. В самом деле, Руссо был чем угодно, но не атеистом. Он считал, что вера в Бога, вера в высшее, исходит опять же из глубин человеческой природы. И природы эмоциональной, потому что он, строго говоря, не признавал интеллект, относящимся к естеству человека. Все доказательства бытия Бога им отрицаются. В исповедании веры Савойского викария, входящее в книгу «Эмилия воспитания», он прямо отрицает в качестве основания религии как религиозную философию, так и откровение. Почему? Потому что и то, и другое есть нечто надчеловеческое или, по крайней мере, внечеловеческое. А Руссо ищет оснований для построения натуральной, то есть естественной человеческой религии. Через 30 лет тот же Робеспьер провозгласит им сконструированный культ верховного существа, доведя этим до абсурда человеческую идею о Боге Жана-Жака Руссо. Через 120 лет Фридрих Ницше издаст свою книгу «Человеческое слишком человеческое», где он с отвращением будет разрушать целый век европейской культуры, прошедшей под знаменем руссоистских идей, не осознавая, что его позиция по отношению к культуре весьма похожа на позицию Руссо. И, наконец, лет через 30 после Ницше Освальд Шпенглер в своей книге «Закат Европы» объявит Руссо олицетворением всей новой европейской культуры, поставив его по значимости рядом с Буддой и Сократом. И я думаю, Шпенглер был прав, но только в одном смысле. У Руссо почти не было реальных достижений ни в одной из областей, которыми бы он ни занимался. Он был решительно не способен к философии, а его проза, хотя и очень талантлива, но часто дурного вкуса. Однако, чем бы он ни занимался, он с такой силой и яркостью описывал самого себя как человека своего времени, что его влияние, часто непрямое, через другие книги и других людей, было неизбежно и неотразимо, хотя часто неосознанно. Люди видели в нем себя, потому что он сумел увидеть в себе всех их. Когда Руссо отрицает ад, он не только отрицает мистику божественного возмездия, он скорее утверждает ненаказуемость человеческой слабости, потому что она человеческая, а наказание общественное. Ад в его глазах тоже что-то вроде карательного института. Его герой прощает себе совращение молодой девушки на том основании, что запрет на прелюбодеяние также не божий или человеческий, а общественный. Политическое учение Руссо является странной смесью практического здравого смысла и абстрактной риторики, внешнего стремления к демократии и внутреннего тяготения к деспотии. Свобода провозглашается им не только естественным правом, но и единственно нормальным естественным состоянием человека. Но с самого начала он ищет определенной устойчивой политической формы для реализации этой свободы. Тогда-то на сцену и выступает общественный договор. Книга под этим названием вышла в 1762 году. Люди заключают договор, по которому все их права передаются обществу, и условия, на которых происходит эта передача, должны быть абсолютно одинаковы для всех членов общества. Собственно, у отдельного человека остается только одно право – оставаться человеком, то есть свобода в смысле естественного человеческого закона. При этом остается неясным, захочет ли государство оставить человеку это право и в какой мере. Воля общества по отношению к каждому его члену должна осуществляться, по идее Руссо, прямо и непосредственно. И ограничения, накладываемые этой волей на свободу личности, не должны превышать необходимые меры. Но в том-то и дело, что не личность, а общество будет решать, какой должна быть эта мера. Руссо, кроме того, действительно не понимал, что никакая власть, даже власть в швейцарских городах-республиках, которой Руссо весьма почитал одно время, не осуществляется непосредственно. Руссо всегда говорил о непосредственной власти и воле общества, а их практически не существует и никогда не существовало. И далее следует важнейший и, пожалуй, мрачнейший пункт общественного договора. Общество, принявшее политическую форму государства, не ответственно перед отдельной личностью, ибо та уже передала ему свои права. И, наконец, следует уже совсем сомнительно близкая нашей современности идея, что свобода общественная, а не личное, есть свобода в рамках установленных обществом. И в этом смысле индивид должен быть свободным, так, как этого хочет общество. Здесь Руссо, хотел он этого или нет, был предвестником коллективизма и тоталитаризма вместе взятых. Не признавая ни разделения власти на исполнительную и законодательную, ни существования оппозиции, ни самостоятельной по отношению к государству церкви, Руссо пытался создать непротиворечивую концепцию единого монистического общества, которая всегда является правом по отношению к индивиду, потому что оно абсолютная ценность, а индивид – ценность относительная. Его оговорка о том, что если внутри общества не будет никаких подобществ, групп, кругов, партий, то каждый член общества будет обладать большей независимостью мышления, еще более сомнительна. Ибо в условиях единого или хотя бы успешно стремящегося к единству общества, способность его членов к индивидуальному мышлению, мягко выражаясь, резко снижается. Современные Руссо системы политической власти казались ему очень сложными. Общество слишком элитарным, культура искусственной и слишком многообразной. Может быть, как человек сам очень сложный и тонкий, Руссо и стал мечтать об обществе простом и суровом, которое бы опекало простого человека. Это не только психологически понятно, но и исторически объяснимо. И, как мы знаем, история не заставила себя долго ждать с повторением и претворением в жизнь опыта Руссо. В заключение я хотел бы остановиться на одной маленькой подробности в политическом учении Руссо. Руссо с, я бы сказал, почти иезуитской, если иезуиты до этого когда-либо доходили, хитростью и проницательностью, проводит различие между волей общества и волей всех его членов. Руссо говорит, что воля общества – это есть некоторая абстрактная объективированная воля. И даже если все члены общества в своей воле этой воле противоречат, то это первое. Абстрактная воля общества всегда более справедлива и заведомо права. Я отметил этот момент, потому что он чрезвычайно ярко предвосхищает политические идеи первой половины XX века.